Глава 12. Человек в свободной темной одежде неслышно подошел к постели Неда, осторожно протянул руку и потянулся к мечам, лежащим возле спящего. Нед наблюдал за убийцей сквозь полуопущенные веки, чувствовал дыхание пришельца. Оно почему-то пахло ванилью и чем-то сдобным. Шатрий взял в руку меч, и тут Нед открытой ладонью ударил его в грудь, прерывая движение сердца, рывком вскочил с кровати, подхватил меч, вытянув его из ножен, и присел в боевой стойке. И тут Нед окончательно проснулся. Перед ним на полу лежал Магар, силящийся что-то сказать синеющими губами. Рядом с ним стоял испуганный, вытаращивший глаза Игор, схватившийся за голову, а в дверях застыл Герлот, челюсть которого отвисла чуть не до подбородка, а глаза округлились, будто увидели демона высшего круга. К чести Герлота он сразу понял происходящее. Не обращая внимания на застывшего в стойке Неда, бросился к парнишке, потерявшему сознание, и тут же приступил к лечению. Первое, что он сделал, своим могучим кулачищем врезал Магару по груди, на которой несколько дней потом красовался синий-желто-зеленый синяк размером с тарелку. Сердце запустилось мгновенно, подстегнутое богатырской рукой архимага и коротким заклятием лечения, подстегнувшим процессы в организме парнишки. Затем Герлот прошел к стулу, стоявшему возле небольшого походного столика, и сел, обессиленно опустив руки на толстые колени. Помолчав, он осмотрел всех участников инцидента внимательным взглядом и скомандовал тихим, властным голосом. «Магар, подойди ко мне». Парнишка неохотно поднялся с пола и поплелся к архимагу, все так же сжимая в руке левый, поднятый с постели Неда. Герлот подождал, пока Магар подойдет, затем встал и со всего размаху врезал парню под затыльник, так что тот улетел к своей кровати, коротко ойкнув и чуть не сбив по дороге своего брата, с опаской посматривающего на учителя. После карательного акта Герлот сел на место с безмятежным, спокойным выражением лица. Магар возился где-то под своей кроватью, собирая сбитые с нее вещи, и бормоча невнятные ругательства и туманные угрозы. А внимание учителя перешло на второго брата, задумчиво ковыряющего в ноздре, будто ничего такого не произошло, и важнее этого гнусного занятия нет ничего на свете. «Ты почему его не остановил?» — спокойно осведомился архимаг. «А я что, сторож ему, что ли?» — хмыкнул Игорь и тут же получил в бедро старым ботинком, брошенным архимагом с точностью и силой, достойного опытного игрока в мяч. «Ай, за что?» — потер парень ушибленное бедро и тут же получил ответ. «Болваны, видите вот этого парня?» «Нет, ни черта вы его не видите. Вы не умеете смотреть вглубь и лезете туда, куда побоялся бы лезть любой из архимагов. Этот парень — убийца, страшнейший убийца из всех, кого я знаю. И твой тупой брат чудом остался жив. Если б не я, запустивший ему сердце, через несколько минут Магар был бы мертв. И это самое малое, что мог сделать вот этот сонный парень. Ты какого демона схватил его меч? Кто тебе позволил?» «Да я просто посмотреть хотел. И чё?» Шмыгнул Магар, потирая покрасневшее ухо. «Чё, теперь убивать меня за это, что ли?» «Он воин. Он всегда на стороже. И ты схватился за его оружие. Его мозг не спит, он всегда сторожит. И умение Неда направлено на то, чтобы вначале убить, а потом уже разбираться, кто и зачем начал агрессию. А тот, кто посягает на его оружие, — агрессор. Это вбито в мозг каждого бойца. Ты понимаешь, ослина ты тупоголовая? Ты понимаешь, что чудом остался жив? И нечего ногу свою ласкать. Это тебе не девица, которую ты подхватил на прошлой неделе, после которой мне пришлось лечить тебя от смешной болезни, как простого копейщика. Придурок! Без тебя точно тут не обошлось. Этот дубарь не сообразил бы, что надо попереть у спящего солдата его оружие. Сознайся, ведь ты его послал спереть меч». «Да мы только поглядеть хотели. Мы что, украли бы, что ли?» В один голос завопили братья. «Мы что, воры, что ли? Жалко ему, что ли? Сразу драться лезет». «Извините», — пожал плечами Нед. «Мне снился сон, что на меня напал убийца. Я сработал просто, как умел. Не нужно брать мои мечи без спроса. И со спросом не нужно. Эти мечи не для вас. Тем более, что это демонические мечи», — подхватил Герлот. Не вздумайте прикоснуться к ним. В 99 случаях из 100, если демон, заключенный в мече, не признает вас своими владельцами, он начнет тянуть из вас жизненную силу, здоровье, пока не убьет совсем. Вы понимаете это, остолопы? Чтобы владеть этими мечами и даже просто держать в руках, надо быть демонологами. А вы кто? Вы малолетние остолопы, которых надо пороть каждый день, чтобы хоть через задницу вбивать вам немного разума. Дай сюда меч. У тебя хватило ума не вытаскивать его? Хватило, буркнул Магар. А чё не предупредили-то? Я откуда знаю? Ну, железка и железка. Хотел поглядеть. Вы же не даете нам иметь мечи? Нам стало интересно. Мечи иметь? Да вы приличную девку найти не можете, чтобы ее иметь. Вам дай меч, вы им друг друга пальцы поотрубаете, идиоты. Кто? Брат подсказал умную идею спереть меч? Усмехнулся Герлот. Вот и нарвался. Болит грудь-то? Болит. И ухо тоже. Недовольно протянул Магар, передавая меч Неду. Ничего, это хорошо. Помнить, значит, будешь, пока не пройдет. Снова улыбнулся Герлот. А ты, Нед, потише со своими зубодробительными замашками. Это тебе не в корпусе. Тут народ нежный, тихий. Маги. Того и гляди, рассыплются. Только пальцем толкни. Близнецы фыркнули и стали ржать, показывая пальцем на подобного скале массивного архимага. «Пальцем толкни, да его тараном не прошибешь!» «Я не про себя, остолопы. Тебя вон приложили, так ты уже и помер. Если б не я, чем ты его стукнул, кулаком или ногой пнул? Такое впечатление, что ногой, вот только кости не сломаны. При такой силе удара ты бы ему грудину проломил. Это ладонь смерти», — невозмутимо пояснил Нед. «Использует силу Цу. Я могу сломать ему позвоночник, ударив в грудь, и при этом кости грудины останутся целы. И внутренние органы тоже. Надо не видеть преграды и бить туда, куда тебе надо. Сейчас я бил в сердце. Мне думалось, что ко мне подкрались убийцы, но я не хотел убивать сразу. Мне нужно было допросить врага. Поэтому я не убил его сразу. Прошу вас, ребята, не надо трогать меня и мои вещи, когда я сплю. Я просто не смогу себя контролировать и могу убить. Впрочем, наставник вам уже все сказал». «Вот так», — с уважением сказал Герлот. «Слышали, дубины? Тоже своего рода магия. Кстати, если вы не в курсе, представляю. Ваш коллега, адепт Нед Черный. Бывший сержант корпуса, бывший разведчик. Специалист по единоборствам с оружием и без него. Теперь он будет обучаться основам магии. Он демонолог, примерно 10 уровня. Выжженный». «Да ладно. Вы нам осьминогов на уши вешаете, дядя», — присвистнул Магар. «Как он может быть 10 уровня и вдруг в обучении? Смеетесь?» «Во-первых, не дядя, а наставник. Во-вторых, если наставник говорит, то все ослиноголовые должны молчать. Ты видишь, что делается? Эти ослы — мои племянники. Боги наказали меня двумя ослами, которые все время влипают в какие-то неприятности. Ну вот что, Нед. Как новый адепт, ты должен получить какое-то задание. То есть ты должен нести какую-то обязанность по отношению к своему учителю, наставнику. Ну, как плату за обучение. Так вот, тебе дается поручение следить за этими двумя ослами, чтобы они не вытворили чего-нибудь вредного, не шалили, не пакостили, не влипали в неприятности и делали то, что нужно. Тебе разрешается лупить их как хочешь, только без члена вредительства. Разрешается заставлять их делать то, что ты прикажешь, если эти приказы не противоречат моим приказаниям и приказаниям командования. Ты понял?» «Я понял», — серьезно кивнул Нед, с затаенной ухмылкой поглядывая на парней, насупившихся и мрачных, как тучи. «Только я не бывший сержант, я действующий сержант. И звание с меня никто не снимал. А раз должен отработать знания, так отработаю. А мечом пороть их можно?» «Можно. Плоской стороной. И не демоническим мечом», — серьезно кивнул Герлот. «А ремнем?» «Можно, но не тяжелой пряжкой. И осторожно, чтобы не выбить глаз». «А палкой бить можно?» «Можно, но не до смерти», — кивнул архимаг. «Да ну вас, звери какие-то», — не выдержал Игорь. «Ну еще привяжите нас к лошади и волоком протащите через весь лагерь». «А можно?» — серьезно спросил Нед, и Герлот подтвердил. «Можно. Только руки тоже связать, иначе по дороге чего-нибудь сопрут». Парни начали хихикать. Герлот улыбнулся. Вслед за ними и Недом снова посерьезнее добавил. «Нед старший. Слушаться его, как меня. Теперь он у вас наставник, мой заместитель, когда меня нет рядом. Ох, как хорошо, что ты тут появился. Лучше было бы, конечно, каждому поставить по отдельному демонологу и привязать к нему веревкой. Но, может, ты и справишься, раз справлялся с целой разведгруппой». «Справлюсь», — ухмыльнулся Нед. Многообещающе подмигнул парням, с интересом наблюдавших за диалогом их наставника с Недом. «А можно вопрос? Хочешь спросить, как эти охламоны оказались в воинском подразделении, на службе? Почему я не оставил их дома?» — проницательно спросил Герлот. «Ну, в общем, да», — смущенно хмыкнул Нед. «Может, это и не мое дело, но такие мальчишки...» «А что мальчишки?» — пожал плечами архимаг. «Им по 16 лет, уже почти 17. Их сверстники уже кладут голову на поле боя копейщиками, мечниками, арбалетчиками. И никто не удивляется, почему так происходит. Они маги. И хоть пока что в обучении, но силы у них много. Они вполне годятся, чтобы собрать магическую стрелу и отдать свою силу тому, кто стоит на ее острие. Да, и маги они неплохие. Игорь недурно лечит. Кстати, не притрагивайся к брату, когда я уйду. Пусть так синяком и ходит, чтоб помнил, как делать глупости. Их отец погиб. Он был магом-экспериментатором. Изобретал новые военные заклинания. Вот одно из них его и убило. Рисковый был, такой шустрый, такой энергичный. Жаль. Очень жаль его. А парни в него пошли. У них шило в заднице, сидеть не дает. Все какую-то пакость норовят учинить. Пусть уж лучше у меня под присмотром будут. Кроме того, закон гласит, что все маги должны учиться в Агаре, контролироваться Агарой. Где им еще быть-то? Остаться с мелкотой в городе, в городке магов? Да не сбежали бы, ставлю 100 золотых против медика. Или я не знаю моих одержимых демонами племянников. Ха, да, это я так просто про одержимость. Герлот покосился на Неда. «Ладно, речь не про то. Нам нужно начать обучение. Давай-ка мы выясним, что ты знаешь, что умеешь, какие заклинания помнишь, какие упражнения медитации, концентрации, накопления магической энергии ты знаешь. Эй, супостаты, садитесь на кровати, не мешайте, молчите. До вас дойдет очередь». «А можно мы на кухню сходим?» — с надеждой спросил Магар. «Завтрак уже готов, я просто всем сердцем чую». «Идите», — махнул рукой Герлот, — «а нам с Недом захватите еды. Только если вы опять пропадете на полдня...» «Нет, нет, что вы!» С выражением оскорбленного достоинства парни выскользнули из палатки и, хихикая, понеслись в сторону дымящей походной кухни, эдакого фургона с огромной железной печкой. Герлот проводил их взглядом и попросил: «Побереги их, дороги они мне. И, кстати, они очень сильные маги, просто при них говорить не хотел. Они затмят и меня, и Зарагора, и Брантара. Далеко пойдут, если их не казнят за совершенные пакости. Когда их отец погиб, они совсем от рук отбились. Тогда сестра ко мне и обратилась за помощью. Вот только было уже поздно. Теперь дурь из их голов только палкой вышибать. Ну да ладно. Мы отвлеклись. Итак, начинаем». «Вот тут, тут хорошие пирожки делают!» — возбужденно заголосили близнецы, указывая на вывеску неприметного трактира. «Мы всегда, когда идем гулять, сюда заходим. И недорого здесь. Пошли?» «Нет, ну пошли, а успеем еще домой». «Домой? А где наш дом?» — усмехнулся Нед, задумчиво разглядывая вход в трактир. «Вопрос, конечно, интересный», — поднял брови Игорь. «Я считаю, там, где нам хорошо, где нас ждут, там и дом». «Только ты не уводи в сторону, я знаю твои хитрости. Изворотливый, как змея. И дерешься ты, как змея. И вообще, ты нам должен». «Что это я вам должен?» — хмыкнул Нед. «А сегодня ты сказал, что если мы простоим против тебя минуту, ты позволишь нам час делать все, что мы хотим». «Простояли?» «Нет, ну это ж нечестно. Против тебя нельзя простоять в бою целую минуту. Ты это знал, а значит, жульничал. И нам должен, правда, Магар?» «Правда?» — невозмутимо ответил брат. «Должен. Обязательно должен. И даже не отказывайся, все равно не отстанем. «Интересная у вас логика», — ухмыльнулся Нед. «А если я сейчас надаю вам подзатыльников за наглость и отправлю домой? Ну, чтобы не извращали истину». «Истина — дело растяжимое, и у каждого своя», — философски заметил Игорь. «Сейчас истина в том, что тебе должно быть стыдно обижать двух сирот, лишая их горячего пирожка с олениной и сладкого пирожка с фруктами, а еще кружки доброго пива или вина за неимением славного пенистого напитка. Ишь, как вывернули, и сиротки-то и обижать вас нельзя. А вообще я вам должен. Не стыдно? Совесть есть?» «Есть. Магар, у тебя есть совесть? Видишь, тоже есть. Но и она хочет поесть. Ну пошли, Нед, не издевайся. Не будь таким дундуком, а, как наш дядюшка. Скоро в столицу пойдем», — сменил тему Игорь. «Ты был когда-нибудь в столице? Нет? Ух, здорово, весело. Только опасно. Вечером на окраине и в портовом районе гулять опасно. Мы когда ходили, на нас напали и...» «Заткнись, не слушай его, Нед», — буркнул черный маг. «Никто не нападал, придумал он все». «А чего такого? Ну и напали, да», — пожал плечами Игорь. «Только мы их сожгли. Дело-то прошлое. Да и были это какие-то там грабители». «Как сожгли?» — заинтересовался Нед. «Чтоб прямо так и взяли и сожгли? Чем?» «Ну, чем-чем? Заклятие пурпурного огня, конечно». «Так оно же кастуется 20 секунд. И что, успели?» — удивился Нед. «Хе, вот пойдем в трактир, и мы тебе расскажем», — хихикнул Игорь. «Пошли». «Ладно, пошли», — сдался Нед. «Опять за мой счет будете пить и жрать. Сдам я вас в рабство в уплату за долги, мерзавцы». «А чё, я бы пошел в постельные рабы к какой-нибудь красотке», — размечтался Магар, поднимаясь на крыльцо трактира. «Я бы целыми днями не вылезал из постели, ублажал богатенькую молотку, у которой муж где-то в дальней поездке». «Фу, дурак», — фыркнул Игорь. «Тебя бы кастрировали и продали на юг, в какой-нибудь гарем. Ходил бы и облизывался на красоток. Видит глаз, а не можешь. Вот ты всегда испортишь фантазии», — недовольно сплюнул Магар. «Что у тебя за язык такой поганый? Только размечтаешься». «Пошли, пошли, мечтатель!» Игорь легонько подтолкнул братом коленом под зад. «Я жрать хочу, аж пищит все, а ты о каких-то бабах». В трактире было практически пусто. После обеденное время солдаты на занятиях. Вечером набьются под завязку. Из кухни тянет запахом жареной дичины, а солнце, падающее из окна, пробивает тонкую пелену сизого дыма, предательски выбравшегося из кухонной плиты. Видимо, пролилась подливка. Нед, как всегда, выбрал место в углу, лицом к входу, чтобы видеть всех приходящих, а самому подольше оставаться невидимым. Впрочем, это было несложно. Братья тут же уселись за столик спиной к Неду и закрыли его от нескромных взглядов. Вообще-то Нед всегда притягивал взгляды прохожих, он выглядел странно, в одежде мага, но при этом с двумя мечами, засунутыми за пояс. Известно, что маги чураются мечей, как недостойного металла, поэтому все обычно шеи сворачивали, когда Нед проходил мимо. «Что будете заказывать, мальчики?» Трактирщица, слегка шлюховатая дама средних лет с шелковым цветком, заложенным за ухо в причудливой прическе, подошла к столику и встала, уперев руки в крутые бедра. Оба брата вперились в ее стати, потеряв дар речи и раскрыв рты до вывиха челюсти. «Еще немного, и у них начнут капать слюни», — с усмешкой подумал Нед. «Давайте еще повкуснее», — кивнул Нед, прерывая затянувшееся молчание. «У вас вроде как делают хорошие пироги». «Да», — усмехнулась трактирщица, как бы невзначай поддернув крутую грудь и огладив обтянутой тканью бедро. «Пироги с олениной, сладкие. Рагу хорошее. Нести?» «Несите. На троих. Нет, на четверых. Кое-кто у нас очень прожорлив». «Это видно», — усмехнулась женщина. «Сейчас принесем». Потом наклонилась и вполголоса предложила. «Я смотрю, вы очень голодны, парни. У нас есть очень-очень хорошие девушки. И новенькие есть. Молоденькие совсем, как раз для вас. И постарше есть. Многому научат таких молодых парнишонок». «Нас нечему учить», — гордо заявил Магар. «Мы сами кого хошь научим. Мы специалисты в постели, наставники». «Хм, это не ты ли тут был пару месяцев назад или побольше? 3 месяца назад? 4? Не помню. Вы еще нидру на двоих брали. Это я запомнила. Я же вас предупреждала, что дешево хорошо не бывает, что она слегка простудилась. А вы сами все знаем. Ну, и как, обошлось? Обошлось, покраснел Игорь. Надо предупреждать, что ты имеешь в виду под простудилась. А, все-таки попались. Вот дурачки, слушать надо меня. Я ведь зла не пожелаю. Ладно, сейчас принесу вам поесть, страдальцы. Ну, а захотите комнату, а к ней девушку, только скажите. Трактирщица уплыла, как корабль под алыми парусами. А троица замерла за столом. Нед разглядывал смущенных братьев. А они прятали глаза, глядя куда-то в столешницу. Потом Игорь прервал молчание, с досадой заявив. «Ну да-да, попались. И чё такого? Не мы первые, не мы последние. Где бы нам денег набрать на дорогую шлюху? Дядя на все деньги лапу наложил. Ни сходить никуда, ни выпить, ни девку купить. Ну что за жизнь такая?» «Не о том думаете», — нравоучительно хмыкнул Нед. «Вам учиться надо, карьеру делать, матери помогать. А вы шастаете по публичным домам. Ведь ставлю 100 золотых против медика на то, что вы неспроста заманили меня в это заведение. Не в пирожках дело. Только я вам денег на шлюх не дам. К дяде обратитесь. А я вам не дойная корова». «Да тут все дешево», — законючил Магар. «Тут всего за 2 серебряника можно на 1 раз девку снять. Тут их полно, просто кучи. А иногда даже и без денег получается». «Это как?» — удивился Нед. «Ну как?» — подхватил Игорь. «Тут много всяких девиц ходит. И тех, кто работает в грязном деле, и тех, кто просто хочет на вечерок взять себе партнера в постель. Мы же не уродцы, в конце концов, так что...» «Ясно», — хмыльнулся Нед и погрузился в свои мысли, слушая, как братья хвалятся своими успехами в любовных битвах. «Сколько он уже без женского общества? 10 месяцев?» С тех пор, как Юрагор, воспользовавшись его телом, сходил в публичный дом и взял 2 девиц. Хотелось ли Неду постельных утех? Да не то слово. Его мучили 2 вида снов. Те, в которых к нему крались убийцы, и другие, в которых он занимался любовью с женщинами. И женщины эти были совершенно разными. От жены Санды и до случайно увиденной на улице женщины или дочери кого-нибудь из наемников. Казалось бы, деньги есть, возьми и сходи к девкам. Почему и нет? Ну да, он женат. Но жена далеко, и жена ли? Его женили. Вместе с личностью Юрагора Нед впитал его цинизм, его трезвое отношение к жизни и к людям, которые окружали молодого человека. Юрагор знал цену и любви, и страсти, относясь к любовным объятиям как к чему-то совершенно необходимому, но обыденному, как отправление естественных надобностей. Вот нельзя без этого, так что поделать? Иди и делай. Можно было бы и сделать, но Неда останавливало непонятное странное ощущение, будто, поддавшись этому желанию своей плоти, он опустится на уровень Юрагора. Станет таким, как он, безжалостным, жестоким зверем, для которого окружающие — лишь источник блага для самого Юрагора и ничто другое. Нед не хотел быть таким. И пусть многие вещи благодаря памяти черного мага стали для него не такими уж неприемлемыми, он постоянно спрашивал себя, сделал бы это прежний Нед или нет. И если ему казалось, что не сделал бы, он отбрасывал желание в сторону. «Да ты не слушаешь нас», — обиженно протянул Игорь. «Ты же хотел услышать, как мы побили тех грабителей. А сам сидит, как статуя, и молчит. Я так не буду рассказывать. С таким же успехом можно стоять у статуи в храме Создателя и жаловаться ему на злого дядьку». «А ты стоял и жаловался?» — улыбнулся Нед. «Да я так просто», — ухмыльнулся парень. «Вообще-то дядька у нас отличный мужик. Он за нас горой. Ну да, иногда и врежет, зато никому другому в обиду не даст. Кстати, удивительно, что он тебя принял, будто родного. Может, Джерисар ему что-то шепнул? Они с ним давно дружат, с самой юности. Кстати, дядя в молодости, знаешь, как чудил? Еще почище, чем мы. И сейчас ни одной юбки не пропустит. У него 2-3 любовницы постоянно. И все молодые красотки, не какие-нибудь старые пердуни». «Да, воспитанница у вас. Разве можно так о женщинах?» — покачал головой Нед. «А что у него с семьей? Я не спрашивал у Герлота, как-то не до этого было, да и неудобно. Вроде как не мое дело. И Жересар ничего не говорил. Ну и правильно, что не спрашивал, — кивнул Магар. Беда у него с семьей. Отправились на корабле в столицу и пропали. Ни корабля, ни детей. Дочь и сын у него были. Сейчас им было бы как тебе. Постарше нас, в общем. Никто не знает, куда пропал корабль. Такое случается. Редко, но случается. Море есть море. Что там в глубинах? Какие чудовища таятся в зеленой мгле? А может, пираты случайно наткнулись на корабль? Или команда взбунтовалась? Да мало ли что могло случиться. В любом случае, все одно. Нет их. Дядя чуть с ума не сошел, когда это случилось. Пил долго. Полгода не просыхал. Его Жересар на ноги поднимал. Если б не могучий организм, то... Так вот. С тех пор 5 лет прошло, но каждый год в один и тот же день он напивается до беспамятства и пьет неделю. В этот день он посадил на корабль жену и 2 детей. И, кстати, они тоже были близнецами, как и мы. Видать, это наследственное. В нашем роду много близнецов. О, наши пироги идут. «Плывут», — хихикнул Игорь. «Глянь, она как корабль под парусами. Ей-ей, я бы поднялся к ней на борт». «Ешьте, постельные пираты», — усмехнулся Нед, глядя, как женщина, обольстительно улыбаясь, подходит к их столику и составляет глиняные миски. Через несколько минут столик ломился от еды, а близнецы урчали, как коты, засовывая в ненасытные пасти здоровенные ломти пирогов. Нед пил холодное крепкое пиво и вспоминал прошедшие месяцы. Что изменилось с тех пор, как он вошел в Агару? Все изменилось. Иногда он с улыбкой думал о том, что если бы знал, что жизнь армейских магов так разительно отличается от жизни простого копейщика, давно бы сдался здешним магам. Конечно, этого бы он не сделал. То, что Нед остался в живых, надо сказать спасибо его удачливости и... генералу Хевераду. Тот путь, что прошел Нед, был непростым, но если бы Нед его не совершил, не завоевал бы доверие и уважение Хеверада. А значит, скорее всего, все закончилось бы печально. После допроса Неда сожгли бы на костре, как и предписывалось поступать с демонологами. Впрочем, времена изменились, и, скорее всего, ему бы просто отрубили голову. Но почему-то это не казалось Неду более приятной участью. 3 с лишним месяца, которые Нед провел под сенью Агары, не прошли зря. Он упорно занимался с Герлотом, запоминая и оттачивая до совершенства приемы колдовства. Да, часть того, что ему преподавали, он уже знал. Однако магия демонологов очень сильно отличалась от обычной магии. К тому же Герлот, несмотря на протесты Неда, преподавал ему и основы лечения, мотивируя это тем, что он не знает, может ли Нед лечить или нет. Может, он вообще, по сути, своей белый маг? Кстати, на все это указывал и характер Неда. Спокойный, незлобивый. Черные маги в большинстве своем довольно истеричные и злобные особи. Нед зазубривал, запоминал, читал, тренировался в колдовстве днями и неделями, обычно с утра и до полудня. После полудня он был предоставлен себе и 2 братьям-разбойникам, гораздо на выдумке. Нед недолго думал над тем, чем занять непосед, и каждый день после окончания занятий магией они шли на пустырь у городской стены, где Нед тренировал парней в рукопашном бое и единоборствах с оружием, мечами и ножами. Герлот благосклонно смотрел на такие тренировки, со смехом заметив, что после этих тренировок у братьев не остается сил на пакости. Впрочем, это было не совсем так. И на протяжении 3 месяцев Нед в этом убедился. Последней пакостью братьев было огромное матерное слово, выжженное на стене городской ратуши на высоте в 10 человеческих ростов. Как они это сделали, не признавались. Но Нед подозревал, что не обошлось без пресловутого заклинания пурпурного огня. Если долго и точно стрелять маленькими огненными шариками куда надо, можно написать на стене все, что угодно. И верно сказал Герлот, их бы силы да приложить к благому делу. Впрочем, на благое дело силы они тоже прилагали. После возвращения в город прошло несколько дней, и Исткар осадила южные армии Сфира, впрочем, к своей же беде. Армия была буквально разорвана в клочья объединенными силами Замара и бесславно побежала в свои пределы, преследуемая тяжелой конницей. Маги в этом сражении приняли деятельное участие, уничтожая атакующих всеми доступными им способами. Впрочем, таких способов было не так много. В основном маги занимались лечением раненых солдат. Посмотрев на все это дело, Нед был немало удивлен малоэффективным использованием магов для непосредственно боевых действий. Да, черных магов было не так много, но можно было бы разработать для них гораздо более дельную тактику, чем сейчас. Прав был Хеверат. Нужны офицеры-маги. И не те маги, кто сейчас на службе в армии. И вот еще что. Если бы в армии Замара служили демонологи, от этой перспективы просто захватывало дух. И 1000 золотых против медика, что генерал Хеверат все это прекраснейшим образом понимал. И не зря он пригрел Неда. При всем добром отношении к своему протеже, генерал никогда бы не стал стоять за него горой, если бы тот не был так ему нужен. Самое главное, что было в демонической магии, она эффективна во время боевых действий, в отличие от магии обычной. «Опять не слушает», — прервал его мысли Игор. «Ты будто и не здесь. Третью кружку уже допиваешь. Немного тебе?» Нед очнулся и, будто не узнавая, посмотрел на своего коллегу подопечного. Да, что-то он сегодня налег на крепкое пиво. В последнее время город наладил обеспечение продуктами. Купцы везли их по тракту и продавали трактирщикам и лавочникам с приличной прибылью. В отличие от женских статей, продукты в Эсткаре были довольно дороги. Война, что еще сказать. Но город оживал. Лучшие дома, трактиры, оставшиеся без бывших хозяев, убитых или отправленных в рабство, были захвачены офицерами. А то, что они не сумели переварить, освоили стервятники, сопровождавшие огромную армию, жены и дочери наемников. В одном из таких трактиров и сидели сейчас Нед с братьями. Здесь было подешевле, чем в дорогих заведениях, так что основной контингент посетителей составляли рядовые, капралы, сержанты. Хеверат тоже поживился на захвате города. Несколько крупных особняков со всей обстановкой, прилегающей землей. 2 крупных трактира-гостиницы, несколько магазинов. Все это было срочно переписано на его имя. В городе поставили градоначальника, опять же с подачи Хеверада, возродили стражу. Жизнь шла своим чередом. Кому-то беда, кому-то... «Так вот, мы как жахнули по ним огненными шарами. И сами не ожидали. Шары вышли с голову величиной. А когда они врезались в центр толпы, как-то растеклись по сторонам и спалили всех этих придурков. Мы сами не ожидали такого эффекта. Как дернули оттуда, только ноги засверкали. Вот». Победно закончил Игор. «Молодцы», — рассеянно сказал Нед и неожиданно спросил. «Ребята, а где женщины-маги? Почему ни одной женщины-мага здесь нет? Куда они девались?» «Никуда», — растерянно пожал плечами Игорь. «Сидят себе дома, в городке магов. Детей воспитывают, лечат, предсказывают будущее. Правда, врут в основном. В армию их, а толку от женщин-магов, да и мало их. Меньше, чем мужчин». «А почему так, как вы думаете? Я имею в виду, почему женщин-магов меньше?» — поправился Нед. — «Скорее всего, просто не показывают свои способности», — улыбнулся Игор. — «Зачем это им? Их дело — семья, дети. Кто явно выказывает способности, тех обучают, но не до конца. Как-то так повелось. Ты будешь пить эту кружку?» — «Ага, тогда я допью. Крепкое здесь пиво, да? Мне нравится. Магар, как тебе эти красотки?» «Да, я бы все деньги за них отдал. Глянь, глянь, к нам идут». Нед повернул голову и увидел, что и правда, к ним идут 3 молодые женщины, вернее, девушки. Они не были похожи на здешних шлюшек. Нормальные девушки, каких много во всех городах. Девушки были одеты в дорожные платья и плащи с капюшонами. К вечеру начал накрапывать дождь, так что плащи были к месту. Нед оглянулся по сторонам, все столы вокруг были уже заняты. Как-то незаметно в зал подтянулись солдаты, купцы, набежали тучи девиц, и все столики были заняты. С Столики в заведении были на 6 мест, так что 3 места как раз оставалось лишь у Неда с братьями. К ним до сих пор никто не подсаживался. Маги. А магов недолюбливали и побаивались. Девушки подошли ближе. Та, что шла спереди, брюнетка с зелеными глазами, весело улыбнулась, показав безупречно белые зубы, и глубоким грудным голосом спросила. «Можно к вам присесть, молодые люди? Не помешаем? Все столики заняты, и мы вынуждены помешать вашей беседе. Уж извините». Нед взглянул на братьев, те в восторге раскрыли рты и вытаращили глаза, будто боясь спугнуть удачу. Нед усмехнулся и, привстав, предложил. «Присаживайтесь, веселее будет». «Мы вообще-то уже собирались уходить, так что...» «О, нет!» — взмолилась девушка, скидывая плащ и оставаясь лишь в тонком шелковом платье темно-зеленого цвета, из лифа которого соблазнительно выпирали упругие полушария. «Не оставляйте нас, а то кто-нибудь пристанет. Тут одни солдафоны, а вы маги, да? Вас побоятся трогать. И нас с вами. А мы перекусим и пойдем. Мы такие трусихи. Отец там занимается разгрузкой фургона. Мы купили магазин, собираемся открыть здесь торговлю. Тут все так дорого, продукты дороги и вино. Мы должны здесь обогатиться». Девушка весело рассмеялась, и Нед залюбовался ее свежим гладким лицом. Красотка была просто прелестной. Нед невольно сравнил ее с Сандой и пришел к выводу, что незнакомка не менее хороша. По-своему хороша. Санда была поминиатюрней, потоньше, а эта девушка довольно высока, и покрепче, на первый взгляд. «Это мои сестренки, Алия, Кана, а я Слана. А вас как звать?» Нед представился, близнецы заикаясь тоже, и понеслось веселье. Девушки заказали вина, еды, ели жадно, но очень аккуратно. Насытившись, разговорились обо всем на свете, о торговле, о погоде, обо всем, что могло прийти в голову. Нед давно так приятно не проводил время. Вернее, никогда так приятно не проводил время, если не считать тех минут, часов, дней, что он был с Сандой. Здесь еще было такое чувство, что вот сейчас они поговорили, встали, ушли и забыли. Так что можно, не стесняясь, без оглядки на то, что подумают эти девушки, говорить что угодно. Близнецы отчаянно врали, рассказывая, какие они богатые и знаменитые, какой богатый их дядя и какой он важный человек в Агаре магов. Нед ничего про себя не придумывал. Да, маг, да, мечи. Да, воевал, убивал людей. Сейчас учится магии. В общем-то, ничего особого не рассказал. Природная скрытность и Юрагор, сидящий внутри, удерживали его от подробностей жизни. Зачем той же Слане знать, что он демонолог, что он выжженный? Скоро Нед перешел на уклончивые, односложные ответы, и беседа стала стихать. Впрочем, положение спасли музыканты. Они появились уже в сумерках и, быстро настроив инструменты, стали наигрывать танцевальные мелодии, призывая посетителей забыть о своих проблемах в объятиях какой-нибудь красотки. Благо, что тех набралась целая стая. Все в боевой раскраске, в ярких юбках и с низкими вырезами блуз. Слана лукаво посмотрела на Неда и предложила. «Пойдем, потанцуем?» Нед слегка покраснел. Как он признается, что танцует совсем неважно, что его несколько месяцев назад учила одна старушка, совсем недолго. Но девушка была настойчива, и Нед сдался. Они вышли к центру зала. Нед положил руки на талию девушки и утонул в глазах Сланы. Остались лишь музыка и ее зеленые глаза, глубокие, прозрачные, как море вдали от берегов. Нед почувствовал, как у него просыпается желание. Девушка прижалась к нему грудью, терлась бедрами. Ну какой мужчина устоит против такого соблазна? От Сланы пахло благовониями и пороком. «Давай пойдем наверх», — шепнула она, кусая пухлую нижнюю губу. «Ты не подумай чего. Мне так захотелось побыть с мужчиной, настоящим мужчиной, таким, как ты. Не говори ничего. Наверное, вино бросилось мне в голову. Извини». Девушка сделала движение, будто собиралась отстраниться, уйти. Да куда там? Нед вцепился ей в руку, будто та была спасительным кругом в бушующих волнах жизненного моря. Он потащил ее через толпу. Девушка гортанно смеялась, закрывая лицо рукой. Вдруг увидит кто-то знакомый. Трактирщица с полуслова все поняла. Взамен двух серебряников бросила ему ключ с деревянной табличкой, на которой был выжжен номер 4. Через минуту парочка громыхала ногами по деревянной лестнице, ведущей на второй этаж, в номера. Длинный коридор, освещенный двумя масляными фонарями, ряды дверей, за которыми угадывались стоны, вздохи, скрип кровати. Нед подсвечивал себе фонарем, который вручила ему трактирщица, и через несколько секунд ключ уже отпирал большой вычурный висячий замок номера 4. Они ввалились в номер, едва закрыв дверь на стальной засов. Сразу стали раздеваться, яростно сбрасывая с себя одежду, через несколько секунд оставшись обнаженными, как в момент рождения. Их страсть была похожа не на любовные соития двух влюбленных, а на яростное совокупление двух хищных животных, рычащих, рвущих друг друга в порыве страсти. Никогда еще Нед не испытывал такого наслаждения ни с кем, ни с продажными женщинами, ни с Сандой, которая досталась ему девственницей. Для Сланы не было запретов. Не было стыда, она делала то, что хотела. Спина Неда покрылась кровавыми царапинами, а гибкости девушки могли позавидовать уличные акробатки, свивающиеся змеей и укладывающиеся в маленькую корзину. У Сланы не было ни грамма жира, ее стройное, мускулистое тело совсем не напоминало мужское. Было твердым, будто сделанным из стали. Если Санда привлекала своей мягкостью, каким-то домашним, чувственным уютом, то дикая самка возбуждала безумную, безудержную страсть, сметающую все нравственные оковы. Нед излился, когда Слана сидела на нем верхом, запрокинув назад свою аккуратную голову с короткой, почти мальчишеской прической, и скакала, будто на горячем скакуне. Она, почувствовав его разрядку, еще сильнее выгнулась, коснувшись кровати макушкой прекрасной головы, а Неда били судороги сладострастия, отчего он дергался, едва не подбрасывая свою партнершу над собой. В глазах Неда потемнело, закрутились огненные пятна. Такой разрядки он не испытывал никогда и никогда не думал, что такое возможно. Слана выпила его досуха, как паучиха высасывает своего партнера после совокупления. Он еще не успел вздохнуть и выскользнуть из тела партнерши, покрытого любовной испариной, как Слана внезапно распрямилась. В ее руках блестели два тонких обоюдоострых кинжала. Один кинжал устремился к горлу Неда, второй пошел в грудь, туда, где мощными толчками разгоняло кровь могучее сердце бойца. Если бы Нед не был тем, кем он был, если бы Юрагор не остался в его теле, если бы... Много чего если бы. Главное, простой солдат, маг или кто там еще, остался бы на этой постели, покрытой следами страсти, мертвым, как свинья, зарезанная опытным кольщиком. Убийца ошиблась. Тот, кто напал на мастера, проиграл не потому, что тот оказался сильнее или подготовленней, просто потому, что напал. Юрагор Нед был не просто мастером, он был мастером с большой буквы. Возможно, что таких в этом мире больше не было. Доля секунды, и выбитый из левой руки кинжал, покрытый подозрительными пятнами, вонзился в платяной шкаф, дрожа будто от обиды за то, что не напился крови жертвы. Второй кинжал вонзился в перину, пробив ее, застрял в дубовой доске кровати. Слана не стала терять время на вытаскивание кинжалов. Она сделала невероятное сальто и, крутнувшись в воздухе, встала на дороге к двери, перегородив пути отхода жертве. Нед соскочил с кровати и встал в боевую стойку. Платяной шкаф, в который он по глупости положил свои мечи, Слана попросила, заявив, что боится оружия, находился между девушкой, застывшей в причудливой позе. Тигрица приветствует новый рассвет. И Недом. Змея видит кролика. Так что добраться до оружия не было возможности. Для этого надо было выпустить врага из поля зрения, а это смерти подобно. Нед вглядывался в прекрасные черты своей партнерши, минуту назад доставившей ему такое невероятное наслаждение, и клял себя за то, что не сразу раскусил, кем на самом деле была Слана. «Слана? Селена!» — неожиданно крикнул Нед и увидел, как девушка от неожиданности вздрогнула, и глаза ее расширились, как два блюдца. Девушка замерла, потом тихо выдавила. ты кто? Впрочем, кто бы ты ни был, ты должен умереть. Слова заклятия с шипением вылетали из пухлых губ Сланы, и облачко демонов рванулось к Неду, повертелось вокруг него и, не преодолев защиты, исчезло. Девушка выкрикнула другое заклинание, и в Неда полетел огненный шар. Пролетев мимо мага, отразившись от невидимой магической защиты, он с грохотом врезался в окно, прикрытое ставнями, высадил стекло, ставню и с шипением погас где-то на заднем дворе, утонув в луже лошадиной мочи. Второго шанса испытать свою защиту Нед ей не дал. Он прыгнул в ноги девушки, сложным захватом сбил ее на пол и попытался навалиться, подмять, рассчитывая скрутить ее, лишив подвижности. Но не тут-то было. Голая Слана яростно сопротивлялась и была сильна, как два мужчины. Ее тело, покрытое потом любовных ласк, выскользало из захвата. Против каждого захвата Неда она делала противозахват. Чего-чего, а бороться убийца умела. В дверь уже стучали, видимо, услышали грохот и шум драки. Слана в очередной раз освободилась от своего бывшего любовника и, одним прыжком вскочив на ноги, бросилась к окну, исчезнув в темноте разбитого проема, будто ночная птица. Если бы не разбросанные по полу платья и женское белье, можно было подумать, что все случившееся Неду приснилось. Нед схватил штаны, натянул их, затем отодвинул засов. В коридоре стояла трактирщица и несколько мужчин, видимо, охранники, вышибалы и рабочие трактира. Они недоуменно посматривали на разбитое окно с обугленными обломками ставен. Затем женщина недоверчиво спросила. «Что тут происходит? Где девица? И кто будет платить за разгром?» Нед замер. Ему в голову вдруг пришла некая мысль, и он бросился к шкафу за мечами. Выхватил их. Толпа мужчин и трактирщицы испуганно отпрянули в сторону, прижавшись к стене. Женщина даже пробормотала что-то вроде «Чего? Чего вы? Чего так расстраиваться? Да отремонтируем мы это демонское окно. Зачем так-то?» Но Нед не слушал ее, он резко спросил. «Где парни?» «Ну, те парни, что со мной были, где они?» «Через комнату», — пожала плечами трактирщица. «Они с двумя девицами пришли сюда наверх. Сказали, что вы оплатите им комнату. Что, не надо было? Не оплатите?» «Быстро показывай, где они», — рявкнул Нед. «Скорее!» Трактирщица бегом побежала по коридору, приподняв юбки, и привела его к двери с номером 6. «Тут они. Тихо что-то». «Ломаем!» — крикнул Нед и со всего размаха ударил в дверь ногой. Она устояла, но треснула под жалобные причитания трактирщицы. «Мужики, все разом ломаем, иначе я сейчас вам башки поотрубаю!» — взревел Нед, и напуганные охранники вместе с ним скопом навалились на дверь. Она не выдержала, вылетела из косяка, с грохотом рухнув на пол, и открыла картину, достойную кисти художника. Называлась бы картина «Шатрии воруют двух болванов». Окно было открыто, и к нему подтаскивали первое тело, хорошенько увязанное и упакованное, как драгоценный ковер. В комнате находилось четверо шатриев в боевой одежде. Как понял Нед, двое из них были две девушки, заманившие парней в ловушку, а двое забрались в комнату через окно, вероятно, с крыши. Впрочем, шатрии также легко могли забраться и по стене, как гигантские пауки. Для них это было плевое дело. Зашипев, как змея, Нед короткими приставными шагами двинулся к шатриям, оставившим свою добычу и сосредоточившимся, чтобы сделать главное дело — убить Неда. Те, кто видели эту схватку, потом рассказывали. Нед превратился в туманное пятно. У него словно выросло несколько рук. Противники не уступали ему в скорости, почти не уступали. Почти, потому что через несколько секунд двое из них уже лежали на полу, выплескивая из перерубленной ключицы и шеи фонтаны горячей крови. Двое оставшихся в живых убийц решили не рисковать и рыбкой вылетели в оконный проем, исчезнув так быстро и ловко, будто их выдернул из комнаты какой-то невидимый великан. Нед еще минуту постоял, прислушиваясь, ожидая, не будет ли продолжения. Но больше ничего не случилось. В комнате тихо, и лишь в коридоре за спиной сопели ошеломленные работники трактира и случайные зеваки, присоединившиеся к толпе. Нед с волнением подошел к одному брату, потом к другому. Они были без сознания, но дышали легко, и кожные покровы оставались розовыми и здоровыми. Похоже, что парней накачали парализующим ядом, но не смертельным. Через несколько часов, если не вмешиваться, они очнутся. А если задействовать мага-лекаря и дать противоядие, то через несколько минут. Противоядия не было. Ну а маг-лекарь сейчас сидел дома и пил пиво. А может, спал. А может... Ну, в общем, за Герла там послали. Лекарь появился минут через 20, запыхавшийся, взволнованный. Он бросился к парням, ощупал их, потом начал волшбу. Еще через 20 минут оба близнеца сидели на постели, помятые, как после длительной пьянки, и держались за разламывающиеся от боли головы. А через полчаса они ехали в закрытом экипаже под охраной солдат, которых набрали по дороге, на стороже, как и полагается людям, чудом избежавшим гибели. По дороге Нед вкратце рассказал Герлоту, что идет охота на него, Неда. Архимаг долго молчал, потом неохотно выдавил. «Теперь ты понимаешь, почему не любят демонологов? А ведь я подозревал, что они не все уничтожены. Подозревал. Это такая гадость, такая, в общем...» Доходили слухи о наемных убийцах, за большие деньги выполнявших заказы богатых людей. Но я в это почему-то не особенно верил. Думал, преувеличивают. Мало ли есть какие наемники. Не верил. И вот оно как вышло. Только зачем ты им понадобился? Ты сам-то что насчет этого думаешь? Столько усилий, столько смертей. Зачем? Кстати, а какого демона они пытались похитить братьев? Это-то им зачем? Пока ехали, я думал над этим. Пожал плечами Нед. Могу сделать только один вывод. Выкуп. Они собирались взять выкуп. Это частенько практиковалось в Фирдаун. «Да какой выкуп?» — фыркнул Герлот. «Я что, дворянин 12-го ранга? Такие усилия ради чего?» «Ребята наврали девицам, что они богатые, что их дядя очень знатный и могущественный человек. Так что я предполагаю, пока предводительница занималась со мной, их решили похитить. Другого объяснения нет». «Вот поганцы. Опять страдаете за свой длинный язык?» — горестно покачал головой Герлот. «Вы хоть потискать этих баб успели?» «Какой там?» – обиженно простонал Игорь. «Только в комнату вошли, а вдруг кольнуло что-то, и... ну, больше ничего не помню». «Отравленные дротики?» – кивнул Нед. «Ну, а ты-то успел?» – усмехнулся маг. «Успел», – медленно кивнул Нед, и внезапно с легким сожалением вспомнил точеную фигурку Сланы. Селены, стоящую перед ним. «Жаль, как жаль, что они оказались врагами». И почему-то ему не было жаль, что девушка ушла живой. Глупо, конечно.